Печать вторая. Феликс. Рандеву с дьяволом и Лилит. Мы сели за дальним столиком в довольно просторном зале кабаре. Оттуда хорошо просматривалось все обширное пространство заведения, полнящегося гуляками. Отсюда же была прекрасно видна небольшая сцена, которая пока еще пустовала. Итак, я старался говорить тише, на случай, если наш подозреваемый мог прийти с дополнительными ушами. Ты его видишь? Пока нет. Йозеф покачал головой и еще раз напряженно осмотрел зал. Мы пришли чуть раньше, так что он мог пока еще не появиться. Думаешь, Матфей нас не обманул? Мы этого не узнаем, пока не проверим лично. Да, но что-то я насчет всей этой затеи имею крайне плохое предчувствие. Ты всегда имеешь плохое предчувствие. Надо иногда рисковать. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Учитывая, что алкоголь нас убивает, как никогда меткое выражение. Даже душно стало от твоих придирок. Он хотел было добавить что-то еще, но к нам за стол бесцеремонно и совершенно внезапно подсела какая-то девушка. Вернее, очень даже определенная и даже вполне мне знакомая. То была Мария, милая белая мышь, с которой мы какое-то время вместе состояли в польской партии социалистов. Причем дружили мы довольно долго, пока не началась Великая война, и наши дорожки не разошлись в разные стороны. Моя вела меня в Москву, к большевикам, а уж куда вела ее дорога? «Так-так-так», — практически пропела девушка. «Кого я вижу вместе? Феликс Рокош и Йозеф Сибиряк. Уж не думала, что встречу вас обоих в таком месте, в такое время. Вы тоже знакомы?» Мы с Йозефом слово в слово спросили друг у друга и переглянулись. Я никак не мог предполагать, что его судьба тоже сводила с кем-то вроде Марии. «Мы вроде как работаем вместе, Мария», — сказал мой напарник. «И, кстати, я больше не сибиряк. Эта кличка осталась в далеком 905-м». «Да? Мне казалось, она тебе подходила. А еще она напоминает мне о том дне. Да и о каторжном прошлом тоже. Так что теперь я предпочитаю настоящую фамилию своему псевдониму. Тем более, что я теперь не на нелегальном положении, да и у красных гораздо лучше относятся к нашему народу». «Так, погоди, ты теперь большевик, что ли?» Она скептически подняла бровь. Йозеф замялся и стыдливо отвел взгляд. «Не совсем. Это долгая история». «Понятно», — несколько разочарованно произнесла Мария. «Ну, по крайней мере, ты не работаешь на чекистскую сволочь, так ведь?» Она бросила на нас обоих очень грозный взгляд, такой, что мне и самому захотелось соврать. «Нет-нет», — сказал мой товарищ. «Да мы бы ни за что, просто с нашей новой работой как-то не до анархической борьбы». «А ты все еще на службе террора?» «Вроде того, но что-то складывается ощущение, что сторонников у меня все меньше. Мало того, что красные, кажется, не оставляют нам и шанса на победу, так еще и бывшие единомышленники, как сговорившись, выходят из борьбы. Или, что еще хуже, перебегают к большевикам. Вот ты, Феликс, что тебе в нашей старой партии не сиделось?» «А ты как будто бы не в курсе, что они поддержали Пилсудского», — сказал я. «Нет, это ты не в курсе, что поддержали тираны правые в нашей партии. А вот левица откололась. Хотя, если быть честной, то лучше уж с нашим Пилсудским, чем с этой провацкой, антипольской и антинародной контрой. Слушай, Мария, мы, конечно, рады устроить политические дебаты с тобой, но давай сейчас без этого вот всего. Мы тут по делу», — произнес Йозеф. «Я тоже тут по делу. И скажу, что именно из-за того, что мы безмолвствуем и не готовы спорить по вопросам настоящей левой революции, в нашей стране и побеждают партийные автократы, вроде Картавого». «Ладно, ладно, Мария, мы поняли. А теперь дай нам секунду». Йозеф резко наклонился ко мне и шепотом на ухо сказал. «Наш клиент за самым близким к сцене столиком. Волк с изрезанными шрамами лицом в компании какой-то кошечки. Иди, попробуй привлечь их внимание, а я пока разберусь с нашей говорливой проблемой». Я встал, извинился перед старой знакомой и уже хотел было направиться к сцене, как Йозеф сказал мне вслед. и всеми богами тебя заклинаю, не читай свои стихи». Затем Мария продолжила что-то увлеченное яростно доказывать своему визави, а я отправился к своей цели. Постояв на расстоянии нескольких шагов, от деловито воркующей парочки и посмотрев пытливо на волка, то и дело поглядывающего на карманные часы с царским гербом, я решил, что подходить просто так будет как-то неловко. А потому я практически сразу решился на то, что мой товарищ только что мне делать запретил. Подойдя к готовившемуся к выступлению аккордеонисту, я сунул тому 60-рублевый совзнак и сказал: «Пропустишь меня, браток? Хочется выступить для друга». «А чего бы не пропустить?» — кивнул тот, сунув купюру в карман своего смешного сюртюка. И я вышел на небольшой помост. Я деловито вскинул руку, призывая публику к вниманию. Зал, ожидавший, видимо, музыки, а не лирики, несколько удивленно таращил на меня добрую сотню глаз. «Этот стих я хотел бы посвятить своему лучшему другу, Йозефу. Сейчас я его вам зачитаю». И я завел. «Мой товарищ, мой милый друг Йозеф, я едва подбираю слова, чтоб сказать, что так гложет меня, прорастая в мозге, как роза. Нас так много носила земля, от Сибири трескучих морозов, до жары, что по лету Москва обрушает на головы росов. И мы многое видели оба, как сидит на нас царская роба, как снимают ошейник раба и как целят, стреляют царя. И ты груб от видений тех трудных, и ты снова седлаешь коня, чтоб под строем тех всадников судных кровью мылась планета Земля. Я на это смотрю, и так мило происходит людская возня под копытами той новой силы, что являем теперь ты и я». Зал молчал, когда я закончил. Я пробубнил что-то вроде «спасибо за ваше внимание» и слез с помоста. Тут же волк жестом подозвал меня к себе и пригласил присесть напротив. Я послушно приземлился на жесткую скамейку. Воркующая парочка на секунду остановилась, и волк сказал: «Славно, даже очень славно». «Спасибо, я долго сочинял». «Нет-нет, я не про стихи. Мне не интересна поэзия и всякое такое. А вот выглядишь ты славно. Подошел бы как живая декорация в одно из моих заведений. Меня такие работники всегда интересуют». «Какие такие работники?» Я старался играть не слишком уж доверчивого работника. «Ну, те, которые могут что-то лепетать, пока серьезные дяди топят последние нейроны в чем-нибудь ядреном». «Так вы вроде как злостный нарушитель сухого закона». «А ты что, парень, агент ЧК, чтобы такое спрашивать? Знаешь, я больше предпочитаю термин «янки», «бутлегер». Он звучит как-то даже благородно. Кроме того, я также владелец нескольких частных, назовем это подпольными ресторанами». «Подпольными? Значит, все-таки работа незаконная». «Конечно, незаконная». Морозов будто бы оскорбился моим предположением. «Но ты же не маленький мальчик, должен понимать, что пока чекисты бегают за остатками колчаковского правительства и всюровцами, мы можем делать что угодно даже здесь, в сердце их страны. Кроме того, это очень даже благородно — помогать угнетенным большевистской заразой скорбеть по славе былой страны. К слову, раз уж я об этом заикнулся, могу я узнать, сколько тебе лет? Это важно для твоей будущей работы. 20-то хотя бы есть?» Он пристально прищурился, вглядываясь в мое лицо. 30. Я 90-го года». «Да ладно, выглядишь раза в два младше». «Ростом просто не вышел». Я отвел взгляд. «Ха, так даже лучше. Клиентам нравятся те, кто тише воды, ниже травы. Давай, соглашайся поработать на меня. Я буду много тебе платить. Плюс еще чаевые и прочие поступления». Не успел я согласиться, как из-за моей спины внезапно послышался голос Марии. «Феликс! Феликс! Феликс! Ты сегодня решил удивить меня знакомством со всеми моими старыми соратниками?» Девушка бесцеремонно села рядом. «О, нет, меня вообще-то тут на работу внезапно принимают», — сказал я. «Правда?» Девушка удивленно посмотрела на волка. «Ты решил, что Феликс будет хорош в твоем бизнесе? Что ж, неудивительно, что он тебе приглянулся. Он же Романов». Она слегка приобняла меня одной рукой и прижала к себе, чтобы прошептать мне на ухо. «А этот волчара — бывший агент охранки, а нынче и вовсе форменная тварь. Я бы на такую работу не соглашалась, но решать тебе». «Неужели?» Волк, кажется, еще больше заинтересовался в моей персоне и завилял хвостом. «Значит, мне не показалось». «На Александра в юности похож, да?» — спросила Мария, не отпуская меня из объятий. «Это потому, что он потомок его брата, Константина». «У Константина же не было детей». «Оказывается, были. Им даже разрешили использовать царскую фамилию. Так что перед тобой настоящий Романов. Феликс Первый, Романов». «Тогда, быть может, он подойдет и для нашего дельца?» — спросил волк и столкнул свою кошку-спутницу со скамейки, жестом приказав убираться подальше от стола. «Ты просто не хочешь доставать Кирилла из Финляндии?» «Этого упертого осла еще надо выкрасть и крысиными тропами привезти сюда. Зачем? Вот у нас здесь свой карманный Романов. Возможно, единственный живой на территории России прямо сейчас. Даже ехать никуда не надо». «Но это не нам решать, а им. В любом случае, наверное, устроить его к тебе на работу — самое правильное решение сейчас». Мария пожала плечами. «Все равно он им нужен не для того, чтобы на престол его садить». «А жаль». Волк покачал головой. «Кому это им?» — спросил я. «Тебе это пока не обязательно знать», — по-родительски жестко отрезала девушка. «Нашим с твоим паном-работодателем, общим друзьям». «Какие общие друзья могут быть у народницы с агентом охранки?» Я решил не униматься, все же как старый друг Марии я имел право знать, с кем она спуталась теперь. «Можно вступить в союз с самим дьяволом, лишь бы против большевиков», — сказала Мария, а затем вдруг, будто вспомнив, какое у нее вообще было дело к Морозову, произнесла, обращаясь к нему. «Кстати, о дьяволах и большевиках. Где тот чертов черносотенец, Матфей? Вы же должны были у него встретиться». «Он все еще не пришел». Волк пожал плечами. «А ты его приглашал?» «Конечно, и не только я». «Вот не дай бог, чтобы этот ублюдок действительно оказался на поводке у чекистов. Он ставит под угрозу всех нас». «И твоя работа — это предотвратить. Да-да». «Это и твоя работа тоже, вообще-то». «В своей организации я с этим прекрасно справляюсь. За этих сектантов, которые нам нужны только чтобы нравиться некоторым церковникам, я не отвечаю». «Ладно, проверю-ка я одно место, где его сейчас быть не должно. По крайней мере, если он хочет все еще бродить по этому свету». Мария встала и, не попрощавшись, направилась к выходу из кабаре. Мы остались с Морозовым вдвоем. Он, закинув ноги на стол, сказал: «Ну, ты тоже можешь идти. Завтра утром приходи на Трубную улицу во второй дом, постучись и скажи, что пришел за зубами».